Глава вторая. Просыпаться не хотелось. Казалось, открой я глаза, и расслабленная нега слетит, оставив после себя голод, простуду и все остальные неприятности. А так, пока лежала с закрытыми глазами, я могла наслаждаться ощущением сытости, ароматом любимого кофе со свежеиспеченными булочками и мягкостью шелковых простыней. Я была уверена, что сон продолжается. Шелку в моей комнатушке взяться неоткуда. Кофе из дорогущего кафе я позволяла себе раз в месяц, и сегодня точно не тот день. Но все же пришлось распахнуть глаза и завизжать на одной высокой ноте, пугая всех ворон в округе, если они, конечно, здесь имеются. Где это «здесь» я сама еще не поняла. Дверь распахнулась, явив печально знакомую четверку. Твою мать! Грозные, как боги войны, с оружием наперевес, они быстро осмотрелись и медленно опустились на колени. «Доброе утро, госпожа!» Поздоровались нестройным хором. А блондин еще и взгляд от пола оторвал, посмотрев мне прямо в глаза и послав ослепительную улыбку. Видели когда-нибудь стремительно краснеющую рыбу, выброшенную на берег и хлюпающую открытым ртом? Вот и я не видела, но чую, именно ее сейчас изображала. Даже испуг отошел на второй план, сметенный смущением и осознанием было. Черт возьми, ночью все было. То ли радоваться, что девственницы не умру, то ли кричать: «Караул, маньяки похитили!» Даже завывание ветра в голове услышала, так мысли разбежались. Только одеяло подтянуть догадалась, чтобы голым задом не светить. «Вы кто?» Наконец выдала я минут через пять, кое-как взяв себя в руки. А ведь когда-то считала, у меня крепкая психика, и я готова ко всему. «Ваши рабы, госпожа», — снова улыбнулся блондин. «Ага, поняла. Простите, ребята», — картинно развела руками. «Наручники и плетки не моя тема, но могу подсказать адресок клуба любителей. Рада была познакомиться, но мне пора». И осторожно, не поворачиваясь спиной к четверке, пошла в сторону выхода. Не могу сказать, что я боялась ролевиков. Все же от Дениса защитили, в кровать отдохнуть уложили, если детали не вспоминать. А то, что слежкой попахивает, это так... Нервишки, стресс, паранойя. Нужно было соглашаться на таблеточки. Но как-то же они попали вслед за мной. Шиза какая-то. И голод прошел. Стоило заглючить, что в пространстве переместилось, хвост отрастило. Вдох, выдох. Во-первых, хвоста у меня нет. Проверила. Во-вторых, могла просто отключиться, когда меня сюда переносили, и ничего сверхъестественного здесь нет. Ролевики-маньяки-похитители все так же стояли на коленях на полу, не предпринимая попыток меня остановить. А я, между прочим, уже около двери была. Даже поверила, что получится домой добраться без последствий. Наивная. На ощупь нашла ручку, открыла дверь, пятясь, вышла и... Виск повторился. Я голосила на одной ноте даже тогда, когда меня за талию втянули назад в спальню. Блондин прижал меня к своей каменной груди, в которой быстро-быстро стучало сердце, и успокаивающе погладил по спине. «Шш, все хорошо, Юля, тебя никто не тронет. Обещаю», — замотала головой, отказалась верить. «Верните меня домой, Хочу умереть девственницей в компании орущих кошек. Первое уже не актуально. Там секта мутантов-извращенцев. Ваш гарем, госпожа, подал голос красноволосый. Да вы издеваетесь? Какая я вам госпожа, какой гарем? Верните меня домой. Я никогда никому не расскажу, что здесь видела. А я предлагал не строить из себя элитных рабов. Потёршись носом об мою макушку, простонал блондин. Нужно было сразу все объяснить Юлии. Знаете же, какая она впечатлительная. Откуда? Не паранойя, да? Обреченно поняла я. Вы за мной следили? Готовились, собирали информацию, поняли, что меня никто искать не будет, и сперли. Охраняли, педантично отозвался брюнет. Не, не тот, что целовал, другой, а вот первый. Он смотрел так, словно сожрать меня хочет. Мне даже почудилось, что от него пахнуть стало как-то сладко, приятно, вкусно. И внизу у живота потяжелело. Афродизиак? Что-то коснулось ног. Не заорала, только потому что блондин вовремя зажал мне рот. И правильно, если так дело пойдет, скоро сипеть буду. Тш, Юленька, это просто хвост. Красивый, пушистый, соблазнительный. Весь в тебя, горячо зашептал блондин и коснулся того самого места, откуда хвост вылез. Меня как молнией прошибло, ноги задрожали, дыхание сбилось. Брюнет, надушившийся афродизиаком, стал пахнуть еще сильнее. И не только он. Сладкий аромат, обволакивающий сознание, проник в легкие, подогрел кровь. Что это? Твоя защитная реакция. Пока не научишься контролировать вторую форму, будет проявляться при сильных эмоциях. Скорее, потрясениях. А подробнее можно? Жалобно попросила я, готовясь. Да ко всему. Я демон. С ума сойти. Они действительно думают, что я в это поверю? Но обо всем по порядку. Блондинистого принца без коня звали Кассиан. И я постоянно на нем залипала, рассматривая то широкий разворот плеч, то густые длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам. Голубые глаза затягивали в омут порока, обещая такое, что внизу живота все сводило от желания. Он сидел слишком близко, держа меня за руку и иногда проводя языком по губам, словно во рту пересохло, пытался успокоить, поглаживая руку и не давая сбежать. А мне хотелось. Как-то быстро для бывшей девственницы гормоны взяли верх, убеждая, что ночью я была не в себе. Слишком плохо все запомнила, и надо было повторить, убедиться, что Кассиану осталось чем меня удивить. Неужели вот это чудо с литыми мышцами сегодня принадлежал мне? Сама себе завидую. Впрочем, остальные мужчины недалеко от блондина ушли. Брюнет, своровавший мой поцелуй, оказался Грегом и контролировал себя хуже остальных. Если хоть на секундочку предположить, что четверка не врет, и я действительно отношусь к демонам, которые питаются возбуждением противоположного пола, то от моего присутствия у брюнета сносит крышу. Зеленые глаза Грега смотрели с мольбой, обещая исполнить любые желания. «Разреши я к себе прикоснуться». Пухлые губы приоткрылись, словно он собирается что-то сказать. На шее пульсировала напряженная жилка, а кадык то и дело дергался, когда мужчина шумно сглатывал. Зато второй брюнет, представившийся Майклом, выражал абсолютное спокойствие. Серые глаза смотрели внимательно и как-то тепло, что ли. Казалось, что бугор в штанах, который вот-вот порвет ширинку, его совсем не волновал. Мужчина был немногословен и периодически вставлял короткие фразы уточнения. Он единственный, кто заплел косу, украсив ее девчачьим бантиком. Может, он того? Не по девочкам? Глупая мысль породила пошлую фантазию. Захотелось доказать мужчине, что он теряет. И мои гормоны совершенно не смущало, что по факту я сама-то ничего не умею. А вот четвертый меня интриговал. Держался отстраненно, старался не смотреть на меня лишний раз и все время молчал. На широком лбу то и дело собиралась хмурая складочка. Алые глаза скрывались за длинными ресницами, а уголки темно-красных губ стремились вниз. Роскошные красные волосы, собранные в хвост, только добавляли мужчине яркости. Алвиан казался живым воплощением огня, и меня тянуло к нему, как Икара к солнцу. Хотелось коснуться, разгладить хмурую складку на лбу, обхватить лицо ладонями и поцеловать, впитать чужое тепло. Четыре красавчика-демона, убеждающие меня, что они мои рабы, вот же счастье привалило. Столько лет без подарков отца жила и еще столько же прожила бы, а уж про наследство матери и вовсе думать страшно. Я, конечно, не против денег, недвижимости и всего остального, что свалилось на мою голову, но рабы? Что за садомасские замашки? «Значит, я наследница полуденных земель», — с трудом уложив информацию, поняла я. «Хозяйка», — уточнил Грег, — «когда вы коснулись сердца твердыни, госпожа, оно приняло вас». «Юля, зовите так хотя бы, пока мы наедине», — поморщилась. «Убирать из лексикона «госпожа»?» Они отказались напрочь, словно стену между нами прочертили. «Вот так просто? То есть любой может прийти, коснуться камня и стать главной гадиной полуденных земель?» Думать по-другому не получалось. Там за дверью меня поджидал гарем, с которым надо что-то делать, и вряд ли там есть хоть один доброволец. «Непросто», — впервые заговорил красноволосый, и у меня от бархата в его голосе мурашки по спине промаршировали, а хвост нервно дернулся, желая облапать обладателя приятного баритона. Кажется, это Алвиан вчера рычал на блондина, чтобы тот не навредил мне. «Это уже четвертое нападение хозяина полуденных земель за последние 2 недели. На этот раз удачное. Защита твердыни была разрушена, и она призвала весь род Ангрем для защиты. Вы успели первое». «Отлично. Папочка прикончил мамочку, а я добила. И даже угрызений совести не испытала». «Коснуться кристалла?» «Прикоснуться к сердцу, дать себя почувствовать. Твердыня сама выбирает того, с кем образует связь. Еще и каменюка разумная. Наследство — не подарок». Бросила тоскливый взгляд на остывший кофе. Единственное, что казалось чужеродным в этом мире. «Вы же за мной следили, значит. Знаете, где я живу, так?» Неуверенный кивок, словно кто-то совсем не рад, что тайна раскрыта, и я уверенно продолжила. Верните меня домой!» «Вы дома, госпожа», — тихо заметил Кассиан. А вот Алвиан одной фразой разрушил все надежды. «Это невозможно, госпожа. Хозяин полуночных земель и хозяйка полуденных — гаранты нашего мира. Вы привязаны к твердыням точно так же, как и они к вам». «Кобзец». «И что?» — я от волнения облизала губы, продолжая лихорадочно соображать. «Других наследников нет? Там в зале никого, кроме меня, и раненой тетки не было?» «Вашей матери, Рессы Диесы Ангрем, поправил меня Майкл, и я скривилась. Можно было обойтись без уточнения. Хотела бы быть матерью, не оставила бы в детском доме, так что тетка и точка. Да и признавать свою причастность к гибели родного существа не хотелось. «Так что с моими родственниками, жаждущими забрать себе твердыню и гарем в придачу?» «Вы хотите умереть?» — вкрадчиво спросил Алвиан. «Что? Нет, конечно. Ну, у Диесы был целый гарем. Неужели совсем нигде еще один наследник не завалялся?» «У нас очень низкая рождаемость. Мы можем иметь детей только от своей расы, и то только после принятия специальной настойки, увеличивающей способность к зачатию». Провел мини-лекцию Алвиан. «Единственный способ сменить хозяйку твердыни — уничтожить всех подходящих по крови демонов и возглавить новый род. Вы уверены, что хотите отказаться от своего наследства, госпожа?» Закончил он вкрадчиво. «Нет-нет, меня полностью устраивает мое наследство», — приторно отозвалась я. Хвост дернулся, описав кривую дугу. Прихлопнула рукой паршивца, чтобы не выдавал моего нервного состояния, и не сразу заметила, что в комнате повисла густая тишина. «Я приготовлю вам полноценный завтрак, госпожа». «Ваш кофе давно остыл», — выпалил Грег и, подскочив, быстро сбежал из комнаты. «Я помогу», — хрипло поддержал Майк. «С вашего позволения, госпожа». И тоже слинял, правда, менее быстро, успев коротко поклониться напоследок. Не поняла, чей-то они... Над духом раздался короткий смешок, и я повернулась к Кассиану. «Тебе тоже куда-то надо?» — уточнила с подозрением. «Со мной все нормально, госпожа», — веселясь одним глазами, отозвался блондин. «А вот Алвину нужно заняться вашим гаремом и вернуть их на этаж страсти. Стража согнала их сюда, на подземный этаж, когда началось нападение на твердыню, чтобы обезопасить собственность хозяйки». «Отлично. У меня еще и стража есть. Рабы, гарем. А бухгалтера там не завалялась? И управляющего полуденными землями?» «Правда надо?» — обратилась к красноволосому и зависла, рассматривая, как у него нервно пульсирует жилка на шее и медленно стекает капля пота по виску. Алвиан кивнул и с моего разрешения вышел. «И что это было?» — мрачно спросила у единственного, кто не стал от меня сбегать, блондина. «Вам нужно учиться себя контролировать, госпожа. Если такое произойдет на встрече с одним из подвластных вам домов, то демоны решат, что вы приглашаете». «Куда?» — оторопела я, не поняв, что успела натворить. Мирно же сидела, никого не трогала. «В свою постель», — добил Кассиан. «Вам нужно успокоиться и сменить форму». «А-а-а! стремительно покраснела и зажмурилась. «Это что, я их так возбудила одним движением хвоста, что рабы сбежали? Знать бы еще, как эту форму менять». Этот вопрос задала сразу и получила банальное. «Мысленно представить себя человеком без хвоста и рогов». «Что?» «Кружево». «Зеркало!» Нервно потребовала, и пятая конечность снова задергалась. «В ванной, госпожа!» Тяжело вздохнул блондин. «Зря сказал, да?» Но я не ответила. Помчавшись в указанном направлении и придерживая сползающее одеяло, если бы Кассиан не показал, не заметила бы замаскированную под интерьер дверь. Спальня была обставлена так, чтобы ничего не отвлекало от кровати. Огромная, стоящая в центре комнаты, она напомнила слона, заполнившего собой все пространство в маленьком доме. От такого минимализма любой дизайнер нервно икать будет. Зато ванная комната была первоклассной. Большая квадратная ванная с парой мраморных ступенек больше походила на маленький бассейн, несколько белоснежных шкафчиков, уютно примостившийся в углу. Друг любого цивилизованного человека и молочный пушистый ковер. Не представляю, сколько нужно времени его высушить и кто этим ежедневно заниматься будет. Но босым ступням было приятно. Но поразило меня даже не зеркало, занимавшее половину стены, а отражение в нем. Маленькая, взлохмаченная после сна чертовка. Назвать себя демоницей язык не поворачивался. Гибкий черный, короткошерстный хвост с кисточкой на конце не так пугал, как и грива, загнутые небольшие рожки на моей голове. Больше различий между демоном и человеком я не увидела. Но мне и этих за глаза. Отшатнулась, попав прямо в плен объятий блондина. «Вы прекрасны, госпожа», — шепнул он, когда я зажмурилась и затрясла головой. Очень хотелось это развидеть. Прижал к себе крепче, позволяя убедиться, что таки да, Кассиан действительно так считает и готов кинуться это доказывать прямо сейчас. Качнул бедрами, откровенно имитируя секс, и это помогло. Глаза распахнулись, я внимательно посмотрела в глаза отражению блондины. Не предлагает же он себя сейчас? Или да? Поэтому не сбежал с остальными. «Ты почему не ушел со всеми?» — прямо спросила я. «У нас одинаковые способности, госпожа. Мне проще выдерживать ваше притяжение». «То есть ты тоже весь такой красивый с рогами и хвостом? Покажешь?» На его губах заиграла легкая улыбка, а после... «Мамочки, я забыла, как дышать. Это же... дьявол во плоти!» Нет, Кассиан не стал выглядеть как-то иначе. Все те же светлые волосы, голубые глаза с расширявшимися от возбуждения зрачками, чуть приоткрытые губы. Я успела за утро изучить каждую черточку того, кто стал моим первым мужчиной. И прямые белые рожки с таким же белоснежным хвостом ему очень шли, просто... Как там он сказал? Проще выдерживать притяжение? Мне проще не было. Хотелось упасть к ногам мужчины, касаться совершенного тела и целовать, начиная со ступней и заканчивая макушкой. В нем все было прекрасно. Дыхание сбилось, колени задрожали, а блондин еще улыбнулся ласково так, понимающе. Вцепилась в одеяло, как в последний оплот благоразумия, и проморгала тот момент, когда Кассиан избавился от лишних для человека деталей. Только вожделение не ушло, хоть и немного потускнело. «Вы, демоны, такие... такие...» Я даже слов не могла подобрать, чтобы описать то чувство, что испытала, всего лишь смотря в отражение демона и находясь с ним рядом. «Не все. Блондин прекрасно меня понял. Только те, что питаются возбуждением. Остальные в демонической форме тебе вряд ли понравятся. Они выглядят несколько угрожающе. Тебе нужно попробовать сменить форму», — напомнил Кассиан о том, с чего все началось. «Если бы это было так легко сделать, у меня все мысли в горизонтальную плоскость утекли». «Кассиан», — позвала минут через 5 бесполезных попыток представить себя без рогов и хвоста. «Если вы за мной следили, то почему не показались раньше? Не объяснили?» «Нас подарили вам, госпожа, когда вам было всего несколько дней». «А вот это обидно. То есть у меня было 4 здоровых мужика, которые обо мне могли позаботиться, а я в детском доме прохлаждалась. Только как-то возраст у меня в голове не укладывается. 4 выглядит лет на 25. Только вот мне 25. Или младенцу подарили других младенцев?» «Не сердитесь, госпожа». Немного не понял мой горящий взгляд блондин. «Мы присматривали за вами постоянно, но забрать из детского дома не могли». «Почему?» «Мы принадлежим вам и телом, и душой, госпожа, и других женщин для нас нет и не будет. Не хотелось чувствовать себя извращенцами, желая ребенка, которого вырастили». «Ты на что намекаешь?» «Только на то, что и дальше будем рядом с вами, готовы исполнить любой приказ». Руки Кассиана коснулись моего кулака с зажатым одеялом, осторожно разжали пальцы, и мужские ладони накрыли оголившуюся грудь. «Вам придется постоянно наказывать нас или избавиться вовсе, если не хотите». Он не закончил, зажал между пальцами вершинки груди. «Мы слишком долго ждали, когда вы войдете в полную силу, госпожа. Это были очень голодные годы». «Кас», — простонала, когда горячие губы чувствительно коснулись шеи. «Ты 25 лет...» Мысли путались. И было отчего. Возбуждение накатывало волнами. Сладкий аромат пьянил. Хотелось большего, чем пальцы, играющие с моими сосками, и губы, ласкающие шею. «На земле много вечеринок», — с сожалением, оторвавшись от увлекательного занятия, хрипло заговорил блондин. «Они позволяли продержаться некоторое время, но без прикосновений голод не отступал». И снова прижался губами к шее, заскользил языком вниз. «Смотрите, госпожа, перестав терзать мою грудь», — зашептал Кассиан. «У вас получилось». Я действительно расслабилась, перестала думать о лишних частях тела, и они исчезли. В зеркале отразилась обычная я. Да лучше бы рогатой ходила. «Кассиан, я...» На мгновение запнулась, но тугая пружина внизу живота не дала возможности струсить. «Я хочу к тебе прикоснуться».